Будучи в Одессе по важному и опасному делу, Уилсон не хотел встречаться с Ириной, но его так подмывало взглянуть на нее хоть краем глаза. Знакомство он откладывал до более благоприятного момента, когда он будет хозяином своему времени. В итоге он все-таки поддался соблазну. В 3 часа дня сидел за маленьким столиком в кафе «Маяковский» на Дерибасовской. Зал был вместительный, посетителей много, соответственно, официанток не меньше дюжины. Его самого обслуживала чрезвычайно пышнотелая развощекая брюнетка. Он заказал чай и пару пирожных. Столик выбрал с умыслом, чтобы иметь в поле зрения кухонную дверь, из-за которой появлялись официантки с подносами. У каждой волоса кружевная наколка, все в одинаковых зеленых клетчатых платьях и белых фартуках. Официантки стремительно и грациозно лавировали между столиками, даже самые немолодые и грузные. Внутренний радар позволял им не сталкиваться. Составляя заказ на стол, они пригибали колени, чтобы не напрягать спину. Уилсону, чей мозг во всем искал порядок и систему, было приятно угадывать скрытую хореографию в якобы хаотичных перемещениях официанток. И тут он, наконец, увидел Ирину. Она появилась из кухни с тяжелым подносом, но держалась прямо и плыла по залу с изяществом балерины. Уилсон узнал ее сразу и ощутил такой прилив радости, словно увидел давнюю добрую знакомую. Вот он только что решил длинные и сложные уравнения и любовался красивым и лаконичным ответом. Ирину он представлял выше ростом, однако ее женственная фигура со всеми положенными округлостями ему сразу понравилась. Есть научные исследования на тему, как соотношение ширины талии и ширины бедер влияет на плодовитость, и какое соотношение нравится мужчинам больше всего. Судя по реакции Уилсона, с пропорциями у Ирины было все в порядке. Ее лицо не лучилось улыбкой, которую он помнил по фотографии, но и теперешнее, серьезно сосредоточенное выражение ее лица пришлось ему по душе. Их глаза случайно встретились. Разумеется, она его не узнала и узнать не могла, он воздержался от посылки своей фотографии. Однако между ними явно проскочил заряд электричества. Уилсон не отводил взгляд, пока она сама не потупилась, чуть кокетливо. Мгновенное отвлечение, тем не менее, сбило Ирину с шага. Она споткнулась, и с ее подноса что-то упало на пол с металлическим звоном. Уилсон внутренне метнулся ей помочь, но сдержался. Вместо этого он махнул рукой своей грудастой брюнетке, расплатился и оставил царские чаевые. По пути обратно в кухню Ирина метнула на него долгий взгляд и улыбнулась. Уилсон улыбнулся в ответ. И снова было ощущение, что между ними поскочила искра. На улице он в нерешительности потоптался несколько секунд у выхода из кафе. Дождаться, когда Ирина пойдет с работы и заговорить, проводить домой, а может быть, продолжить вечер в каком-нибудь приятном месте или даже в номере гостиницы. Нет. — решил он, — еще не время. Час Ирины пока не наступил. Глава 13. Берлин. 1 марта. Бобо Джон Симони стоял у кромки тротуара и ловил такси. Граффити на доме за его стеной изображали повешенного на фонарном столбе Джорджа Буша на фоне пылающего Нью-Йорка. Для этого берлинского района характерное настенное народное творчество. Над банком напротив горело электронное табло. 16:03, 0 градусов. Затянутого облаками свинцового неба падал то ли дождь, то ли снег. И этой летающей слякотью ветер больно хлестал Бобо Джона по щекам. Конечно, он сам виноват. Забыл прихватить книгу, которую следовало побыстрее отослать в Бостон. И теперь, будучи в 2 шагах от почты, приходилось возвращаться домой. 45 минут назад он вышел из своей квартиры, имея точный план действий. Сначала в кафе, затем на почту, потом сделать кое-какие покупки. Кафе, где он был завсегдатаем, находилось довольно далеко от дома. Кофе там варили почти как везде турецкий, почти как везде средней паршивости. Но владелец был боснеец и вдобавок страстный любитель футбола. Постоянно включенный телевизор всегда показывал какой-нибудь матч. Книги Бабаджон хватился слишком поздно и пешком не успевал обернуться домой и обратно в закрытие почты. В Берлине банки и почтовые отделения заканчивают работу безбожно рано. Однако на малореспектабельной Йоркштрассе, населенной в основном турками и курдами, поймать такси — целые приключения, особенно при такой погоде. Можно, конечно, махнуть рукой и вернуться в кафе. Дело с книгой подождет до утра. Несколько часов ничего не решат. Да лучше не дергаться и отложить. Но тут рядом с Бабаджоном затормозило не весь откуда взявшееся такси. Ну, раз так повезло, чего же отказываться? Хотя Юрген предпочитал работать один, сегодня было невозможно обойтись без партнера. Они торчали в квартале от нужного дома уже 20 минут. Ждали и обговаривали тактику предстоящей операции. Стеклообогреватель служебного черного БМВ был сломан. Переднее стекло запотело, и Юрген протирал его страницей из бильда. Как назло, на этой странице был огромный заголовок. «Турбооргазмы». И гологрудая блондинка, судя по всему, знаток этих наслаждений. Удручающее состояние, далеко не новые машины, не солидная газетка для протирки, да еще с похабной статьей «Майн Год». Что подумает о нем хорошенькая Урсула, новичок в федеральном ведомстве по охране Конституции?